Дорогие братья и сестры, беседа о вечном продолжает программу нашего радиоэфира. У микрофона в студии руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Отец Александр, здравствуйте. Сердечно поздравляем вас от имени наших радиослушателей со светлым праздником Рождества Христова и благословите. Дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь с праздником Рождества Христова. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных откровению Иоанна Богослова, апокалипсису. И сегодня обращаемся к 4 главе Откровения и говорим о втором видении апостолу, видению Бога, сидящего на престоле, а также видению Агнца. Да, ну, всю 4 главу, наверное, целесообразно будет сразу прочитать. Она состоит из образов разных и, наверное, является таким цельным отрывком. Это Откровение, 4 глава, второе видение, можно так его назвать. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Войди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после сего“. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду, и вокруг престола 24 престола. И на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облачены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы, и от престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненные горели перед престолом, который суть 7 духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек. И четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: „Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, и есть и грядет“. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: „Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено“». Ну вот мы видим, что действие перемещается с земли на небо. То есть вначале мы видели, как Господь открывал 7 церквям, про которые мы говорили, что они суть таких 7 образов устроения церкви на все времена, можно сказать, хоть это были и конкретные, и мы разбирали их конкретные образы, как вот конкретная социальная действительность влияет и на людей в том числе, и как люди призваны преодолевать, несмотря ни на какие сложности. Вот. Но с другой стороны, это послание к 7 церквям, оно обращено и к нам сегодня тоже. Мы также должны сохранять белые одежды, бороться с грехом, избегать учения николаитов, которое сегодня, можно образно сказать, еще более, наверное, развито, чем в те времена, учение о том, что человек познает глубины сатанинские и через это якобы познает Бога. И сегодня тоже таких учений, таких заблуждений великое множество. И поэтому мы призваны преодолевать. И, наконец, самое главное, чем заканчиваются эти послания к 7 церквям, это преодолевать свою теплохладность, чтобы быть, иметь ревность, стремление к Богу. И вот с 4 главы мы видим, как действие как бы переходит на небо, что уже там Господь открывает через видение сидящего на престоле, Мы знаем, что это видение для Библии традиционно. У пророка Исаии, например, в 6 главе тоже есть видение образа, то есть видение Бога, сидящего на престоле. С животными также мы знаем, этот образ взят из пророка Иезекииля. Там тоже есть этот же рассказ о животных, и мы знаем, что и они символизируют определенные образы, определенные устроения мира, так можно сказать, устроение творения. Лев, телец, орел, человек. Вот они все изображают, можно так сказать, тот или иной образ, или иное содержание, через которое открывает Господь свою волю. Лев, телец, орел и человек. И связаны они с евангелистами тоже не случайно, потому что Евангелие – это открытие воли Божией. Итак, Иоанну Богослову повелевает Господь взойти в отверстую дверь неба, чтобы увидеть, что будет дальше. И Иоанн, будучи в духе, как он пишет, является вот созерцателем этой тайны. Да, вот это уже очень важный момент, что Иоанну предлагается войти через эту дверь и увидеть. Войти, увидеть, то есть открывается дверь на небе, такой вот образ. И вот он в данном случае является причастным, а через то, что он написал, становимся причастным и мы все к этому явлению. На этот раз взору Иоанна открывается образ Бога Отца, сидящего на престоле. Если в первом видении он видел подобного Сыну человеческому, да, то теперь он видит Бога Отца, сидящего на престоле. Вид его был подобен драгоценным камням, яспису, это камень, который зеленого цвета, и сердоник, который цвета желто-огненного. Первый из этих цветов, по толкованию святого Андрея Кесарийского, означает то же самое, то, что, наверное, вот зеленый цвет обозначает у нас праздник Троицы. То, что божественное начало – это естество вечно цветущее, живоносное, Нет, там три камня – ясмис, сардис и смарагд. Да, яспис, вот это зеленеющийся, да, как смарагд, сардонис, да, сердоник, желто-огненный, да, вот, мы говорим про первый, про зеленый. Смарагд. Да, да, да, да. Видом. Нет, радуга. Первый яспис. Первый яспис, да. Вот есть два еще, вот я вот тоже в разных источниках смотрел, есть что это темный матовый камень, а есть что такое полупрозрачный, что-то вроде это хрусталя горного. То есть на самом деле, что тогда под этим имели, до сих пор непонятно. Вот, в античности говорят, что называли полупрозрачный горный кристалл в ясписом, вот, либо это темный матовый камень сегодня. Вот, а сардис или что еще вы говорите? Сердоник. Да, сердоник. Еще по-другому сердоник называют, да? Uh-huh. Вот. Это либо кроваво-красный камень. Да, желто-огненный, вот так. Да, ну или желто-огненный, да. А смарагд – это радуга вокруг престола. То есть, если сам сидящий был видом подобен камню яспису и сардису, ну вот такой образ представить, желто-огненный, да? Угу. Вот, и при этом, если яспис все-таки в античности представляли как горный хрусталь, то есть такой чистый, светлый, но при этом яркий, как вот это можно представить, наверное. То есть наиболее лучший эпитет подобрать – это ослепительный. Ослепительный своим светом, своим существом, человек не может смотреть на Господа. Вот это такой образ здесь. А радуга вокруг престола подобна смарагду. То есть, ну, считается, что это что-то вроде изумруда. То есть изумрудный камень, он наиболее, то есть зеленый, он имеет зеленый цвет, как правило, изумруд. Вот, он чем красив, что он особым образом преломляет цвета. Преломляет цвета, и вот радуга, которая от этого происходит, тоже, видимо, имела какое-то особое такое нежное цвет. Но еще не будем забывать, что зеленый цвет – это цвет жизни, цвет Духа Святого. Что здесь тоже радуга, которая несет вот эту жизненную силу, как бы. Да, вот эти драгоценные камни, яспис и сердоник, а также радуга – по толкованию преподобного Андрея Кесарийского, является символом прекращения гнева Божия и обновления мира, что обозначает, что суд Божий над миром, то есть огненное истребление его, окончится обновлением. То есть вот даже те страшные события, которые будет писать Иоанн Богослов в дальнейшем, они тоже в конечном итоге благо, ибо мир из этого огня выйдет преображенным. На это особенно указывает и свойство вот этого ясписа. Почему? Потому что это еще и камень целебный. Он исцеляет раны и язвы, полученные от меча, как сказано. Да, вот еще такие образы, что яспис — это символ чистоты необычайной, сардис — символ такого гнева Божия, ревности, а смарагд — символ милосердия. Ну, радуга, помните, да, чему она была посвящена, когда Ной увидел милосердие Божие. Да, и Бог еще этим как бы дает клятву больше не наводить потоп на землю, то есть вот не истреблять больше все живое с лица земли. Да. Вот здесь вот такое необычайное сочетание в этих камнях открывается нам. Итак, вокруг престола, далее, да, следуем по тексту, на 24 других престолах восседали 24 старца в белых одеждах и с золотыми венцами на головах. Так, кто же эти старцы? Да, тоже такое традиционное толкование. Из Евангелия у нас Господь обещал посадить и судить все колена Израиля, да, апостолов. Здесь, видимо, это одно из трудных мест Священного Писания, но одно из таких простых объяснений, оно на поверхности лежит, конечно же. Это 12 апостолов, вот. Ну и, по всей видимости, это родоначальники еще 12 колен Израилевых. То есть, как было 12 патриархов, которые основали Ветхозаветную Церковь, и 12 апостолов, которые основали Новозаветную Церковь. Такие два раза по два получается. То есть, Библия, Священное Писание — это единая книга, которая открывает некоторую целостность Божественного Откровения. И в данном случае вот это преемство Ветхого и Нового Завета, которым завершается это откровение до Богослова, он сам по себе был человеком необычайной такой праведности и был иудеем. Он был учеником как последнего представителя Ветхого Завета, Иоанн Богослов, так и учеником самого Господа. Поэтому вот этот образ 24 старцев, которые это олицетворяют, как раз-таки Ветхий и Новый Завет, видимо. Это полнота вот такая. Да, церкви, такая, да? Полнота и соединение церкви. Двух заветов в этом прослеживается. И соединение двух заветов, Ветхого и Нового. Белая одежда – это традиционный символ чистоты и вечного праздника, вечного празднования, а золотые венцы – это знаки мученичества и победы над страстями и демонами, да? Да, совершенно верно. Кроме этого, в Писании сказано, что от престола, на котором восседал Бог Отец, исходили молнии и громы и гласы. Вот что под этими громами и гласами подразумевали святые отцы? Молнии, громы и гласы, но здесь понятно, что символ такого Божьего могущества, что молния – это что Господь всесилен, всемогущ, и как вот молния может очень быстро это с неба прилететь на землю, да, такой символ скорости, стремительности, символ мгновенности, ну и, собственно говоря, и молниеносности. Вот. А гром, конечно, символ такого устрашения, что человек не может быть рядом с Богом и не испытывать страх. То есть любой человек, каким бы он сильным ни был, каким бы он ни был бесстрашным, он все равно при встрече с Господом не сможет устоять. Вот эта тема опалиться святостью, да. Эта тема, кстати, в псалмах всегда раскрывается, даже вот в известном 50-м псалме, что в суде своем Господь победит всегда. Вот эта тема, она подчеркивает, что никто не сможет победить Господа в суде, Бога в суде. Ну и глаз, и, конечно, глаз – это символ слова, символ откровения, что там одни ответы. Мне понравилось у христианского писателя Клайва Льюиса, когда он писал про рай, про тот образ, где встречают праведники тех, кто только пришел туда. Там они очень интересно отвечают, что здесь уже нет сомнений, здесь есть ответы. Господь отвечает нам. Очевидность. Очевидные вещи нам открывает. Если в этой жизни, как говорит апостол Павел, все гадательно, как бы сквозь тусклое стекло, и мы не способны понять до конца, что будет за пределами этой жизни, то когда мы окажемся в том месте, вот эти гласы, эти откровения, эти ответы, они будут нам даны либо для обличения нашего, для того, чтобы мы, как это называется, в суд может быть, а что-то может быть в то, чтобы поддержать. И, как сказано в другом месте откровения Иоанна Богослова, отрет Господь всякую слезу, то есть в утешение. То есть голос Божий в зависимости от того, как человек его ждет. Может быть в осуждение, в обличение, в наказание, либо в утешение, в радость, в милость, в любовь. Вот такой глаз Божий. Итак, и семь свешников огненных, горящих перед престолом, которые есть семь духов Божьих. Да, вот мы уже об этом говорили, эти образы повторяются. Да, образы повторяются. Здесь, конечно, нужно подчеркнуть, что, видимо, вот именно с откровения Иоанна Богослова начинается такое представление о двух видах церквей. Церковь земная, которая странствует, которая борется с грехами, которая где-то падает, где-то оступается, и церковь небесная, торжествующая, в которой Дух Божий, святость Божия и святость членов церкви явлена и удостоена славою и честью. Вот эти семь светильников, тоже суть семь церквей в том числе, они продолжают гореть перед престолом. И также тут же подчеркивается, что это суть семь духов Божьих. Это значит, что эти семь светильников, они обличены Духом Божьим. То есть происходит вот то явление обожения, про которое говорили святые отцы. Вот здесь, конечно, образ этого обожения, что человеческое стремление жить с Богом, оно входит в славу Божию. И уже на этом уровне, когда происходит такое вмещение божественной благодати в человеческую природу, в человеческую жизнь, происходит вот это явление обожения, когда светильники горят перед престолом Божьим. Также вот традиционное толкование для этого места допускает понимать под этими семью светильниками и семь главных ангелов, которые управляют всеми стихиями мира и служат Господу. Ну и, конечно, семь даров Святого Духа, которые в совокупности церкви имеют. Да, здесь очень такой многоплановый, конечно, образ, который включает в себя вот именно вот это соединение божественного и человеческого, потому что вот эти ангелы, они ведь управляют тварным миром, собственно говоря, управляют тем, в чем живет человек. И вот далее мы переходим к толкованию образа, который в Библии до этого не встречался. Это образ такого стеклянного моря, которое открылось в видении Иоанну Богослову. И перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу. Кристальное море, как неподвижное и тихое, в противоположность другому морю, которое Иоанн будет видеть позже. Да, да? Есть образ моря, как бездна, бушующая, такой хаос, вырывающийся. Вот. А кристалл, сам по себе кристалл, это что-то необычайно упорядоченное, что-то устроенное какой-то удивительной премудростью Божией. И чем сложнее кристалл, тем он удивительный. Как известно, алмаз, да, это удивительный кристалл, состоящий из углерода, из элемента углерода. И он такой удивительной кристаллической решеткой, поэтому является необычайно прочным, необычайно красивым и необычайно ценным. Вот здесь то же самое, не просто один какой-то алмаз, который вот, это всегда большой камень, это необычайная драгоценность, и как он способен отражать и воспринимать свет земной. А здесь целое море, такое необычайно чистое, необычайно прозрачное, которое вот успокоено, так сказать, успокоено таким творческим действием Божьим. То есть это море стеклянное особым образом воспринимает вот свет Божий и, преломляясь, открывает различные вот качества этого божественного света. Так же, как через призму кристалла мы воспринимаем божественный дневной свет, например, и он начинает распределяться по разным цветам. так и это, видимо, море стеклянное тоже является таким вот удивительным кристаллом, который помогает человеку воспринять свет Божий, и чтобы он был не ослепляющим его, не ослепляющим его. Человеку сложно смотреть на этот ослепительный свет и не содрогнуться. Вот, видимо, для этого Господь и поместил такое море стеклянное. Да, и святой Андрей Кисарийский пишет, что это море стеклянное, это множество святых и небесных сил, и это люди, души людей, которые не волновались бурями житейского моря, но подобно кристаллу, отражающие семь радужных цветов, проникнуты вот этими дарами Святого Духа. То есть они сохранили верность и святость. Совершенно вот такой удивительный образ, который не может нас не радовать. Да. Ну и в дальнейшем вот образ, который уже в Библии встречался у пророка Иезекииля, это видение четырех животных, которые у нас являются и символами евангелистов. И посреди престола и окрест престола четыре животных, исполненных очес спереди и сзади. Да. Ну, то, что исполнено очес спереди и сзади, это образ всевидения, как всеведения, да, так же херувимы, так и эти животные, да. И что же это за животные, в чем образность их и что они в данном случае обозначают? Пророк Иезекииль видел колесницу, на которой восседал Господь. Да. Да, и в эту колесницу были запряжены эти животные, и ехала она бы как бы во все стороны одновременно. Да, вот такой, такой образ. Да, трудно очень его изобразить. Изобразили, да, попытки были, да. Вот. Ну, по крайней мере, это образ вседоступности для Господа, то есть во времени пространства, везде, да? Нет места, куда бы Господь не мог попасть, вот этот образ, эту колесницу в Иезекииле, да. Вот. Ну, понятно, что каждое животное, оно олицетворяет в этой жизни лев, царь зверей, да, телец самый сильный из домашнего скота, орел самый зоркий и стремительный в воздухе, да. Ну а человек — венец и царь вообще всей сотворенной природы, если вот так взять по Ветхому Завету. В книге Бытия человек как совершение всего творения мы видим. Да, ну то, что четыре, это понятно, почему вообще четыре — это четыре стороны света, это всеобъемлющесть. Это явление, которое для всех стран, для всех народов, для всей Земли, для всей Вселенной. Вот. Телец, ну вообще лучше со льва начать, да, лев символизирует могущественную и плодотворную такую деятельность, его царскую власть, то, что он царь, Христос царь, Господь, Сын Божий царь, и Он руководит всем, всей церковью, всем народом, всей жизни, да. Вот телец всегда, это животное связывалось с тем, что его приносили в жертву, и поэтому она олицетворяет священническую природу Господа Иисуса Христа. Вот орел, понятно, олицетворяет дары Святого Духа, парящих над церковью, как такое стремительность. Вот. Ну а человек, собственно говоря, вот, олицетворяет воплощение Сына Божьего в истории человечества. Вот такие образы. Притом человек тоже к животным здесь причислен. Да, человек тоже к животным. Именно его животная природа человека. То, что он именно вот имеет плоть, имеет тело. Вот именно вот этот образ. Понятно, что орел — это Иоанн, евангелист Иоанн, который начинается с того, что в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Необычайное духовное откровение. И поэтому, конечно, Иоанн, он говорит больше всего о Духе Святом, о Духе Утешителя. Именно у Иоанна это говорится. У Луки Евангелие начинается с того, что священник Захария видит откровение. Вот, и поэтому, конечно, Луке соответствует телец. Да? А Евангелие от Матфея – это человек, да, потому что именно в нем открывается родословие Иисуса Христа, его человеческое происхождение. Ну и, наконец, вот Марк изображен в виде льва, да, в виде льва часто, потому что вот он подчеркивает то, что Господь, собственно говоря, управляет этим миром. Евангелист Марк, он, ну вот, это одно из самых коротких Евангелий, мы знаем, написанное оно было для римлян, вот, как известно, и это везде подчеркивается, то есть для римлян, для воинов, и поэтому, конечно, у евангелиста Марка такие образы, связанные с тем, что Господь Вседержитель, Господь в этом мире управляет, правит и открывает свою волю всем народам, всем народам. Вот, но надо сказать, что все эти толкования, которые мы вот только что привели, они все равно условны. В истории церкви существовали разные толкования к этому. Вот у меня есть даже табличка Афанасий Александрийский, потом Августин и другие отцы, они по-разному иногда разносили, кто есть лев, кто орел, кто телец, а кто человек. Вот, и наделяли их другой какой-то образной символикой. Поэтому в данном случае, конечно, эта схема, она вот понятна, вот, и понятна эта логика этой схемы, вот, но нельзя забывать, что она условна, и прежде всего она символична сама по себе, что Господь сотворил этот мир, и в этом мире существует устроение в этом мире, и он нуждается в творческом преображении. Вот символика, прежде всего, такая, что Господь преображает этот мир и в нем действует. Прежде всего, вот это важно нам понять и усвоить. Итак, мы следуем далее по тексту, 5 глава, продолжение второго видения, где Иоанну открывается запечатанная книга и агнец, как бы закланный. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть книгу сию и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Ну вот мы видим снова новые образы. Десница сидящего, да, книга, написанная внутри, это вне. Вообще образ такой, над ним можно думать, так вот созерцать и никогда не представишь, как это внутри, это вне написано. Mm-hmm. То есть книга, которая так-то ее нужно открыть, вот вроде бы, а здесь она это везде написана, везде несет какую-то информацию, если вот так говорить, какое-то знание. То есть нет в ней чего-то такого, чтобы сокрыто было. То есть в ней есть как бы все. Вот такая книга на престоле была у сидящего в деснице, да? Десница – это образ силы, власти, правая рука. Вот. Внутри это не запечатанную семью печатями. Ну, семь, понятно, семь печатей, слово семь, то есть совершенным образом запечатано. Никто не может ее распечатать. Никто не может распечатать. Даже ангел сильный, у которого, казалось бы, все есть для этого, а он говорит, кто достоин раскрыть ее книгу и снять печать ее? Конечно, никто не может, потому что запечатана кем она была? Запечатана Господом. Это, видимо, тайна промысла Божьего, мира, Божьего, да? Тайна будущих событий, что с миром произойдет и к какому концу он придет. Да, и тайна предведения Божьего, тайна его справедливости, его суда, его любви, его милости, его удивительного действия. То есть Господь действует таким образом, что человек не может не удивиться этому. Это просто поражает всякое представление о его действиях. И вот, конечно, в образе этой книги, что сам Господь ее запечатал, и кто должен распечатать. И понятно, что в ней вся жизнь, в этой книге. Если ее не распечатать, все, конец истории, конец жизни, и нет ничего, что могло бы стать для жизни каким-то другим основанием. Ничего такого нет. Только вот в этой книге что-то есть. И поэтому он плакал. Он это понял и заплакал. Что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу. Нет. Здесь, конечно, вспоминается образ из книги «Бытия», тоже первой главы, вернее, второй главы, как была сотворена жена. Адам искал себе помощника, искал, все прошел, всякую тварь посмотрел, все понял, все увидел, и никого не нашлось ему. И, видимо, он в этом одиночестве горьком заплакал. Вот. И вдруг Господь наводит на него сон и творит для него Еву. То есть не Еву жену, она еще не была Евой тогда. Творит для него жену, и эта жена, собственно говоря, похожая книга для человека. Для нас это, в принципе, для Адама была эта книга, эта жена, которая запечатана, и как он ее раскроет. Вот точно, это точно так же образ брака. Муж и жена, они должны раскрыть друг друга. Чтобы раскрыть, здесь нужна любовь. Притом в лучшую сторону. В лучшую сторону, естественно. То есть, а здесь мы подчеркнем еще раз, что эта книга без, если ее не раскрыть, если по ней не жить, то жизнь невозможна без этой книги. Точно так же и здесь. Жена – это книга для мужа, которую он должен раскрыть. Но раскрыть он ее может только с помощью божественной любви. Только с помощью любви, которую вот открывает Господь человеку. Но жизнь без нее возможна. Ну, жизнь без любви? Без жены. Без жены. Видите, как кому-то возможно, вот, так же, как и жене без мужа. Но только в том случае, если для тебя женой или мужем станет сам Господь. Вот, как вот для святой Екатерины Христос стал женихом. Да? В принципе, только вот в этом случае возможно. А так жена дана мужу, и муж дан жене, чтобы вот именно встреча с Творцом через мужа или жену, это вот библейская такая символика, библейское учение о браке, что через мужа или жену мы открываем себе Творца, открываем себе Бога. И именно так и нужно относиться к своему супругу, как вот такой книге, запечатанной, часто мы ее не можем открыть и мучаемся, а потому что сами пытаемся своими человеческими усилиями открыть, своими разными технологиями. Ничего не получается. И из-за этого браки рушатся. Потому что только Господь может открыть для нас нашу жену и показать нам, кто он для нас является, наша жена, собственно говоря, ее подлинное назначение и содержание. Итак, вернемся к Писанию. Тайновидец Иоанн Богослов очень много скорбел о том, что никто не может открыть ни один из старцев, который окружал этот престол, эту книгу. Но вот он слышит глаз Бога: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть всю книгу и снять эти печати с нее». Как говорит это старец, один из старцев говорит. Да, один из старцев. Интересно, что за старец здесь говорит, конечно, да? Итак, слово «лев». Ну, видимо, это древний, да, древний такой, символ силы, да, такой. Это древний символ, прежде всего, Иуды, как сына Иакова, который вот отличался такой силой и таким достоинством особым, именно Иуда, который получил первородство, то есть и благословение от своего отца Иакова. Он тогда был назван львом, что его взгляд как у льва ляжет, и никто не сможет ему противостать. Вот оттуда еще идет вот этот образ. Конечно, изначально этот образ Иуды как льва, вот, и он, конечно, был пророческим, мессианским. То есть он связан был с тем, что именно из колена Иудина произойдет Мессия, и родится Христос. Корень Давида, да. Вот, то есть Давид является корнем. Вот здесь стоит, конечно, такое удивительное слово «победил». Победил, такую совершил решительную победу. Такую победу, которую никто не мог другой совершить, только он один мог быть таким вот победителем. И поэтому именно в силу того, что он победил, он может и достоин раскрыть книгу сию и снять семь печатей ее. То есть что-то такое произошло, то есть сама книга открывается не потому, что кто-то имеет очень много сил, а потому, что кто-то что-то необычное совершил. И вот это совершенное, оно как раз-таки и позволяет человеку открыть эту книгу. Мы понимаем, мы знаем, забегая вперед, знаем, что совершил. Совершил жертву. Ну, в принципе, дальше и происходит этот образ. Шестой стих. «И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный». Вот этот агнец, как бы закланный, то есть образ жертвы, образ совершенного самим собой жертвоприношения. То есть обычно в истории всех культур и всех времен жертвоприношение происходит над кем-то. И вот здесь совершенно удивительное и не имеющее, видимо, нигде аналогов ни в какой мировой религии или культуре, когда сам приносящий себя же и приносит. Тот, кто приносит, себя приносит в жертву. И совершает вот такое, такую ритуальную, можно сказать, даже жертву. То есть она замещает и закрывает все остальные жертвоприношения, которые до этого были необходимы в израильском народе. Вот этот образ жертвы, который сам совершил и сам себя принес в жертву, есть образ агнца, закланного Господа нашего Иисуса Христа, который способен раскрыть книгу семью печатями. Итак, дорогие братья и сестры, только Христос был достоин и имел силу открыть эту таинственную книгу, Он ее откроет, а о том, что будет дальше, мы с вами узнаем в нашей следующей передаче в субботу. На сегодня же время нашего эфира подошло к концу. Мы прощаемся с вами. У микрофона в студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела в нашей епархии отец Александр Сандарев. Благословите и до новых встреч. Дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым вас всех, храни вас Господь.